Фауст. Заметил? Черный пес бежит по пашне. Вагнер. Давно заметил. Что же из того? Фауст. Кто он? Ты в нем не видишь ничего? Вагнер. Обыкновенный пудель, пес лохматый, своих хозяев ищет по следам. Фауст. Кругами, сокращая их охваты, все ближе подбирается он к нам. И если я не ошибаюсь, пламя за ним змеится по земле полян. Вагнер. Не вижу. Просто пудель перед нами, а этот след — оптический обман. Фауст. Как он плетет вкруг нас свои извивы. Магический их смысл не так-то прост. Вагнер. Не замечаю. Просто пес трусливый, чужих завидев, поджимает хвост. Фауст. Все меньше круг. Он подбегает. Стой! Вагнер. Вы видите, не призрак, пес простой, ворчит, хвостом виляет, лег на брюхо. Все как у псов. И не похож на духа. Фауст. Не бойся. Смирно, пес. За мной. Не тронь. Вагнер. Забавный пудель. И притом огонь. Живой такой, понятливый и бойкий. Поноску знает. Может делать стойку. Обороните вы что-нибудь? Найдет? Заброшенную палкой в пруд нырнет? Фауст. Да, он не оборотень, дело ясно. К тому же, видно, вышкален прекрасно. Вагнер. Серьезному ученому забавно иметь собаку с выучкой исправной. Пес этот, судя по его игре, наверное, у студентов был в муштре. Входят в городские ворота.